Ее соседи, граф и графиня Юбер де Бревиль, принадлежали к одной из самых старинных и знатных фамилий Нормандии. Граф, старый аристократ с величественным видом, старался с помощью разных ухищрений в туалете сделать еще заметнее свое природное сходство с королем Генрихом IV, от которого, согласно славной семейной легенде, забеременела некая дама де Бревиль, муж которой получил за это графский титул и был назначен губернатором провинции. Коллега Карелла Мадонна по генеральному совету, граф Юбер, был представителем орлеанистской партии в департаменте. История его женитьбы на дочери мелкого нанского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но так как графиня имела очень представительный вид, как никто другой умела принимать гостей и даже слыла за любовницу одного из сыновей Людовика Филиппа, то вся знать носила ее на руках, и ее салон был первым во всем крае, единственным, где уцелело старинное утонченное обхождение, и доступ куда был труден. Говорили, что де Бревили получают со своих имений до 500 тысяч ливров дохода. Эти шесть лиц, сидевшие в глубине дилижанса, представляли собой имущее, благонамеренное и влиятельное общество порядочных и уважаемых людей, которые чтят религию и имеют принципы. В силу странной случайности все женщины очутились на одной и той же скамье. Рядом с графиней поместились две монахини, которые перебирали длинные четки, бормоча «Отче наш» и «Богородицу». Одна была старухой с обезображенным оспою лицом, по которому точно дали в упор залп картечью. Другая, тщедушная, с красивой головой, отличалась болезненным видом. Ее чахоточная грудь была иссушена той пожирающей верой, которая создает мучеников и ясновидящих. Сидевшие напротив монахинь мужчина и женщина привлекали всеобщее внимание. Мужчина был известный демократ Корнюде, гроза почтенных людей. Уже 20 лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. На угощение собратьев и приятелей ушло довольно крупное состояние, полученное им от отца, старого кондитера, и он с нетерпением ждал республики, чтобы получить, наконец, место, заслуженное столькими революционными возлияниями. 4 сентября, быть может, вследствие чьей-нибудь шутки, ему представилось, что его назначили префектом. Но когда он хотел вступить в отправление своих обязанностей, писари, оставшиеся единственными хозяевами канцелярии, отказались признать его, что заставил Корнюде подать в отставку. Впрочем, это был добрый, малый, безобидный и услужливый. Он с несравненным жаром принялся за организацию национальной обороны. Он заставил изрыть равнины, вырубить все молодые деревья в соседних лесах, усеял волчьими ямами все дороги и при приближении врага, довольный своими приготовлениями, поспешил ретироваться в город. Теперь он полагал, что окажется более полезным в Гавре, где должны были вскоре понадобиться новые траншеи. Женщина особо легкого поведения была известна своей преждевременной полнотой, за которую получила прозвище «Пышки». Маленькая, круглая, как шар, заплывшая жиром с пухлыми пальцами, перетянутыми в суставах и похожими на гирлянду коротких сосисок, с лоснящейся кожей и огромной грудью, выпиравшей из-под платья, она еще оставалась соблазнительна, и за ней увивались мужчины. Так свежа она была. Ее лицо напоминало румяное яблоко, готовый распуститься бутон пиона. На нем выделялись великолепные черные глаза, оттененные длинными густыми ресницами. Внизу очаровательный рот, маленький, влажный, точно созданный для поцелуя, с блестящими крохотными зубками. Кроме того, как говорили, она была в изобилии наделена другими неоцененными качествами. Как только ее узнали, порядочные женщины зашептались, и слова «девка, какой срам!» были произнесены так громко, что она подняла голову. Тогда она обвела своих соседей таким вызывающим и смелым взглядом, что тотчас же воцарилось молчание, и все опустили глаза, за исключением весело посматривавшего на нее Луазо. Но вскоре возобновился разговор между тремя дамами, которых присутствие этой девицы неожиданно сблизило, почти сдружило. Им казалось, что они должны собрать воедино все свои супружеские добродетели перед лицом этой бесстыдной продажной твари, ибо законная любовь всегда относится свысока к своей свободной сестре. Трое мужчин, тоже сближенные инстинктом консерваторов при виде Корнюде, заговорили о деньгах тоном, в котором сквозило презрение к беднякам. Граф Юбер говорил об упытках, причиненных ему пруссаками, о потерях от покражи скота и гибели урожая со спокойствием вельможи и архимиллионера, который через год и думать забудет об этих опустошениях. Карелло Мадон, потерпевший большие убытки в хлопчатобумажной промышленности, позаботился переслать в Англию 600 тысяч франков, которые он отложил на черный день. Что касается Луазо, то он подрядился поставить во французское интендантство все простое вино, оставшееся у него в погребе, так что правительство должно было ему весьма крупную сумму, которую он и рассчитывал получить в Гавре. И все трое обменивались дружескими взглядами. Хотя они и занимали различное общественное положение, но чувствовали себя собратьями, членами великого масонского братства имущих, тех, у кого золото звенит в кармане.